Из дневника следователя. «Нужно встречаться со стариками. Нужно жить с ними рядом и ценить их, как мы ценим детей. Любой старик, даже самый никчемный и глупый, лишь фактом своего существования учит радости бытия, учит ощущать течение времени, которое бежит мимо нас, как автомобили на улице. Уже в 16 лет, а может и раньше, человек должен удивиться случайности своего появления на земле. В 18 он должен этому обрадоваться и благодарить родителей и природу. В 20 он должен кричать от счастья. В 30 благодарить судьбу за прожитое десятилетие. После 40 должен благодарить за каждый прожитый год. После 50 благодарить за каждый прожитый день. После 60 за час прожитый, за солнечный свет, за муху, севшую на лоб, за взгляд встречного, за дыхание близкого человека рядом. Деревня Устья, а ныне поселок Радостный, стояла при впадении в озеро маленькой речушки. Петельников не мог оторвать взгляда от ее быстрого течения. Чистая теплая вода неслась по узкому руслу, дно которого покрывали мелкие песчаные порожки. Кое-где лежали большие темно-зеленые камни с длинными бородами тины и речной травы. Эти изумрудные бороды шевелились в струях, как живые. Берега заросли травой, рогозом и какими-то желтенькими болотными цветами. Синие маленькие стрекозки по вертолетному зависали над водой, трепеща прозрачными крылышками. Петельникову захотелось снять черные стоптанные ботинки, скинуть кургузы и серый пиджак, закатать обтрепанные брюки и опустить ноги в эти свободные струи. И сидеть, ни о чем не думая. Возможно, в августе он так и сделает, если получит отпуск. Вместо поездки на юг просидит весь месяц на этом бережку, свесив ноги. Стрекозок можно половить, рыбку. Петельников вздохнул и пошел к домам. Это поселение было трудно отнести к определенному типу. Оно состояло из двух непохожих частей, из Бяной и Каменной, из деревни Устья и поселка Радостного, между которыми тянулось полукилометровое поле клевера. Поглотив название деревни, поселок пока не трогал ее старых изб и узких пыльных улочек. Инспектор свернул к деревне. На дощатом мостике женщина полоскала белье. Штук 15 лодок замерли ломаным рядом, выехав носами на берег. Рыбак, пожилой мужчина в резиновых сапогах, сидел с удочкой на корме одной из них. Здесь брала всякая рыбная мелочь, льстясь на остатки пищи. На мостках чистили и мыли посуду. Рыбак ворчливо перелез на другую лодку, выбирая место получше. Видимо, не клевало. Избы темнели бревнами ребрами. За кустами сирени, за маленькими окошками было тихо. Жизнь шла во дворах. Звякала посуда, где-то скрипел колодец, плакал ребенок, вяло тявкала собака. Прошли к озеру гуси, органно вскрикивая. Над улицей держалась пыльная марева, поднятая, может быть, еще утренним стадом. Внизу эта пыль продолжала жечь ботинки, хотя солнце перевалило на вечер. Деревня жила слышимой жизнью, но люди не попадались. Петельников заметил старуху, гонявшую в огороде кур. «Бабушка», — обратился он через штакетник, — «где живут Плашкины?» Старуха посмотрела на него, вышла на улицу и вдруг крикнула в пространство молодым сильным голосом. «Надьк!» С того конца деревни пронзительно отозвались. «И-и-и!» «Клень Плашкиниху с камыша!» Она махнула рукой вдоль улицы и сказала нормальным голосом. «Изба с того краю!» «Спасибо!» — поблагодарил инспектор, восхищенный беспроволочной связью, которая, оказывается, в деревне была изобретена задолго до радио. Он пошел, загребая пыль. Ему казалось, что ходить в деревне его энергичной городской походкой неприлично. Тут не было асфальта, и тут шло другое время, медленное, обстоятельное и задумчивое. Неширокая улица окончательно сузилась, образовав что-то вроде горловины. С одной стороны из земли торчал двухметровый валун, С другой чернела древняя береза, захватывая дорогу молодой порослью. Перегородив это узкое место, как плотиной, стояло черное рогатое существо и смотрело не то в землю, не то на рыжего парня с алюминиевым бидоном. «Бычок, а бычок, пропусти-ка», — уговаривал его парень. «Это корова», — сообщил Петельников и взмахнул рукой. Животное мотнуло рогами и нехотя двинулось по улице. «Товарищ капитан», — шепотом спросил рыжий парень, — «а что такое фуражная корова?» «Корова в фуражке», — буркнул инспектор, продолжая свой путь. Парень звякнул бидоном и пошел стучаться в другую избу насчет молока. Главная деревенская улица была длиннее, чем казалось со стороны озера. В ее конце, в последнем доме, проживал Михаил Семенович Плашкин, который сейчас очень интересовал Петельникова. Инспектор долго думал над рябининскими словами, сказанными тогда на берегу. Думал до того момента, пока не вышел на Плашкина. Направление брошенных предметов в озере показывало на устье, раз. Старик с белой бородой дал показания следователю, что лодка с грузом уплыла на этот берег, два. В устье проживал 30-летний Михаил Плашкин, который год назад освободился из заключения, три. У него была громадная смоленая лодка, четыре. И главное, самое главное, до заключения Михаил Плашкин работал по совместительству электриком в этом самом универмаге и знал его ходы и выходы, как в своей избе. Пожалуй, имелось и еще одно обстоятельство. Судили Плашкина тоже за имущественное преступление, за довольно-таки оригинальные грабежи. Переодевавшись в дамское платье, он заходил в окраинные туалеты и грабил женщин. Улица кончалась. Из закоулка, который сбегал к озеру, вдруг выполз сток камыша. Двигался он самостоятельно, чуть пошатываясь. Но под камышом мелькали резиновые сапожки и юбка. Инспектору показалось, что женщина по-лошадиному всхрапывает. Впрочем, она и груз несла лошадиной. Он присел и юркнул под сток, как в шалаш. «Но чего, чего?» — вскрикнула женщина. Петельников распрямился, сразу ощутив тяжесть на своих плечах и пряный запах болота, который шел от камышовых трубочек. «Ничего-чего, а помощь даме!» «Прям-таки!» — усомнилась она, вытирая красный лоб. Инспектор пошел за ней, тоже всхрапывая, когда оступался в колдобины. Но долго идти не пришлось, лишь до крайнего дома. Он свалил камыш в сарай и довольно сказал: «Считайте, что город помог деревне». Женщина выглядела лет на 37, хотя ей могло быть и 30. Деревенские женщины на свежем воздухе, на своем молоке, на спокойном лоне природы выглядели старше городских. Она смахнула с кофты травинки и сухо спросила: «Наверное, ищите вяленую рыбу?» «Какая вы подозрительная!» «Тогда спасибочки и до свидания. Скоро муж придет, а вы стоите посреди двора». «Ну и пусть приходит», — беззаботно ответил инспектор, продолжая стоять посреди двора. «У моего мужа не заржавеет». «У Мишки-то?» «Знаете его?» «Да я к нему и пришел». Женщина смущенно обтянула кофту, поправила выгоревшие волосы и сказала голосом, который стал чуть певучим: «Заходите в избу». Сколько бы он ни бывал в деревне, его всегда удивлял избяной дух. Дерево, теплого кирпича, хлеба, топленого молока. Он не помнил, почему эти запахи трогают сильнее, чем, скажем, духи или запах его родного города. Почему запах любой машины, сложнейшего творения человеческого разума, касается его сердца меньше, чем дух печеного хлеба? И почему в этой избе ему сделалось спокойно, как только что было на скорой речушке с изумрудными бородами на дне? Он огляделся. Русская печь, огромная как домна, ухваты в углу, телевизор с большим экраном, скамейка, на которой спит кошка, не обращая внимания на вошедшего, сервант с посудой, старые часы с гирьками на цепи, фотоаппарат на столе, в углу бочонок со своим квасом. «Седайте! Откуда вы Мишку-то знаете?» «Мы давненько знакомы». Она перестала вытирать мокрые руки и быстро посмотрела на него, схватив одним взглядом сношенные ботинки, кургузый пиджачок и бахромчатые брюки. «Нет, мы встречались еще до колонии», — успокоил он ее. Инспектор не врал. Они познакомились на допросе. Ловила же его специальная оперативная группа женщин-инспекторов. «Через полчасика придет», — пообещала она. «А я пока вас угощу чайком да молочком». «Нет-нет», — резко сказал он. Этого инспектор допустить не мог. Он принес в семью неприятность. Горе он принес этой женщине, о котором она узнает ровно через полчаса. Через полчаса в этом доме все изменится. Будут топать незнакомые ей люди, перевернут все вверх дном, сбежится вся деревня, спрыгнет со скамейки испуганная кошка, и хозяйка вдруг не узнает родных стен. Мог ли он сейчас пить чай из ее рук? «Лучше расскажите, как Мишка поживает», — мягко спросил инспектор. «Ладно, хозяин явится, тогда и почаевничайте. Как живет? Слава богу, зажили как люди. Руки-то у него, ежели и не золотые, то серебряные. Делать все умеет, башка б забубенная не подвела. А подводит? Бывало, выпьет и закуролесит. Вот пошава-то, а теперь смирный». Она сидела перед инспектором на простой табуретке, выкрашенной синей масляной краской. В горнице толпились модные стулья с красными сиденьями, на которые она опускалась, видимо, только по большим праздникам. На ее руках, скрещенных на туго натянутой юбке, темнели заметные вены. Петельников повернул свою руку. Никаких вен не было, хотя он ежедневно работал гирей. Но он не работал в поле, не имел коровы, огорода и забубенного мужа.